Снова далеко, друг комсомольской юности, свидетель второго Вариного рождения. Ей сразу вспомнилась занесенная снегом далекая каменушка и суровый мороз, окутывающий паром поселок в долине, и чернь лиственничных лесов на кручах гор, и мерцание фосфорически светящихся звезд в небе, похожим на голубое оледенелое озеро. То ли шуршит застывший воздух от дыхания, то ли это шорох от мерцания звезд. Тайга, тропы лесные, терпкий дымок стелится над бревенчатой юртой. Ярко пылает огонь в камельке, и звенит, звенит песня о новой жизни в тайге. Может быть, сложена она пастухом на приволье лесных пастбищ, может быть, на высоком нагорье навеяно охотнику перезвоном прозрачного ключа. Может быть, рыбак сложил ее на могучей чажме, катящей студеные воды к бескрайним просторам тундр, к мировому водохранилищу Ледовитого океана. Но каждый, кто пел ее, переделывал эту песню по-своему и в ней рассказывал только о себе. В этом была великая правда, потому что жизнь всюду строилась заново. Совсем еще девочкой Варя радостно приняла это новое. И не только она одна. Тысячи молодых людей вышли из темноты душных юрт. И сколько хороших друзей они нашли. Для Вари семья Хижняков стала родной семьей. А Платон Лагунов? Он ведь тоже участник торжества второго Вариного рождения. «Ах, Платон!» — повторила Варя печально. Она всегда прямо высказывала свои мысли и чувства, и сейчас чуть не пожаловалась Платону на разногласия с мужем, но радостное оживление Лагунова остановило ее. «Он еще больше обрадуется, если узнает о нашем разладе», — мелькнуло у нее. «Очень хороший, добрый человек, но обязательно обрадуется. А разве я променяю Ивана Ивановича на него?» И сразу подумала с горькой внутренней усмешкой. «Променяю? Променять можно только свое. А могу ли я сейчас назвать Аржанова своим? Он любит другую. Он не только не терпит критики, но просто отбрасывает как оскорбление все советы, какие я пытаюсь ему дать. Советы, продиктованные моей любовью, моей боязнью за него и за его работу». Так зачем же я мучаю себя? Не похоже ли я на пьяного пастуха, который накидывает аркан не на шею оленя, а на пень, плывущий по реке в половодье? «Что, Варя?» — напомнил Лагунов, не сводя с нее взгляда. «Разве вы не знаете...» Голос Вари прозвучал приглушенно, и уже ничего нельзя было прочесть на ее точно окаменевшем лице. «Вы видели Наташу?» «Да, об этом я и хотел поговорить с Иваном Ивановичем. Не получилась операция». И такое искреннее огорчение выразилось в словах и во всем энергичном облике Лагунова, что холодок Вариного сомнения в его доброжелательном отношении к Аржанову сразу растаял. Она поняла, Платон остался таким же, каким был на севере, а потом на фронте. Не зря при расставании в Сталинграде возникло у нее что-то большее, чем простое чувство дружеской симпатии к нему. Кто знает, не лучше ли сложилась бы ее жизнь с этим добрым, верным и понятным ей человеком. И снова она сама оспорила возникшее у нее нелегкое раздумье. Каждый день жизни с Иваном Ивановичем помогал ей расти. А теперь... Чуть не спросила она себя вслух. «Да что же делать теперь? Смириться? Выслушивать за углом всякие пересуды и молчать малодушно из боязни навлечь на себя гнев любимого человека? И в словах злейших врагов есть доля истины. Как теперь начнут клевать его, если комиссия осудит его работу в клинике? Осудит, наверное, и неудачную операцию Наташи тоже отметит. «Да, операция не удалась», — сказала Варя, прямо взглянув на Лагунова. Иван Иванович считает, что ему помешал начавшийся после трепанации черепа отек мозга. Считает? А на самом деле? На самом деле, я думаю, он уже отошел от этих операций. Он весь сосредоточен сейчас на сердечной хирургии, а операция Наташи – случайное исключение. Неподдельное изумление пробежало по лицу Лагунова и спряталось в его прищуренных глазах. Закусив губу, он насупился. Сразу стали понятны ему слова Коробова о Варином предупреждении. «Так вот оно что! Нехорошо! Совсем нехорошо получается!» «И вы можете так говорить?» — упрекнул он, почти оскорбленный в своих чувствах к Варе. «Да, Платон Артемович, мне нелегко говорить, но нельзя делать операцию в отрыве от клиники. Это мнение лучших специалистов, и я не вижу причины, почему мой муж должен идти против него. Хирург обязан изучать больного, поэтому нужна специализация, а Иван Иванович разбрасывается. Он увлекся сейчас новой областью, страшно сложной, во многом неизведанной, где на каждом шагу препятствия часто непреодолимые. И вот нервничает там, срывается здесь. Дело дошло до того, что министерство присылало комиссию для обследования его работы». «Даже так? А ты? А вы с ним-то говорили об этом?» — перебил ее Лагунов, подумав: «Ведь Иван Иванович всегда такой неспокойный, как будто мало ему неприятностей и волнений в жизни, и он все время ищет их». «Я устала повторять ему одно и то же», — сказала сердито Варя. «Всякий раз это вызывает у него обиду и злость. Да, злость. Он смотрит на меня в такие минуты, как на ничтожество, посягающее на его авторитет. А я уже не та, что была на каменушке, и не та, что на фронте. Я во многом стала разбираться и иногда просто голову теряю от страха за него». «И ты сказала Коробову, что он зря поместил Наташу сюда?» «Да, и Ивану Ивановичу тоже». «А этого не надо было делать. Пожалуйста, не вздумай расстраивать Наташу. Коробов хороший парень, за него можно поручиться. Он не затеет склоки, а Наташа... Она беспомощное существо сейчас, но...» Лагунов посмотрел в лицо Вари, выражавшее глубокое, хотя и неосознанное ею волнение. «Но я верю в Ивана Ивановича. Уж если наш профессор воздержался от операции, значит, почувствовал, что тут можно погубить человека». «Лучше бы он перевел Наташу в институт Бурденко», — упрямо сказала Варя, задетая тем, что Платон держит сторону Ивана Ивановича. «Легко ему поддакивать, когда он ничего в медицине не понимает», — с досадой подумала она, хотя одновременно у нее и промелькнула мысль о суровой беспристрастности Лагунова. «Наташа сама не захотела лечь в другую клинику», — сказал неожиданно появившийся Иван Иванович. Оба вздрогнули, но, обернувшись, посмотрели на него прямо. Варя с вызовом, Лагунов грустно. «Мы провели самое тщательное клиническое исследование», — продолжал Иван Иванович, обращаясь к Лагунову. На Варе он даже смотреть не мог. Такое возмущение вызвала она в нем. «Мы подготовили к Наташу операции. Но вдруг начался отек мозга. Я не мог, вынужден был отказаться от продолжения операции. Мы, конечно, повторим попытку, только не сейчас. Пусть больная полежит, соберется силами». «Состояние ее все ухудшается», — напомнил Лагунов, пытливо взглянув на Варю, которая не выказывала ни смущения, ни готовности отступить. «Ох, какая зубастая ты стала, Варюша!» — с удивлением отметил он. «Да, к сожалению, болезнь прогрессирует. Но сегодня возникла грозная помеха, которая может и не быть при повторном хирургическом вмешательстве. Ведь нейрохирурги до сих пор не разрешили проблему отека мозга. Иван Иванович говорил стоя и не приглашал Платона сесть, не пригласил его и домой, что было совсем не в его характере. Значит, он в присутствии Вари чувствовал себя отчужденным и здесь, и дома. Видимо, нелады у них зашли далеко. Злорадство вспыхнуло в душе Лагунова и сразу погасло, оставив лишь сожаление о собственной неудачной жизни. Разве ему легко от того, что в семье Аржановых возник раздор? Варя посмотрела на мужчину и вдруг такой лишней почувствовала себя среди них. Такая тоска напала на нее. «Я пойду», — сказала она, никому не обращаясь и не простясь с Лагуновым. Быстро вышла из комнаты. 32. Нескладно сложилось у Вареньки с Иваном Денисовичем. Огорченно думала Елена Денисовна на ночном дежурстве в родильном доме. Нелегко им ладить. Одна задириха, другой не спустиха. Чуяло это мое сердце, когда мне хотелось, чтобы он помирился с Ольгой. Знаю я Варенькин пылкий характер, а ему тихоня нужна, вроде Ольги. Елена Денисовна уже второй месяц занималась снова дорогим ей делом акушерки. Наташка даже смеялась над тем, как хлопотливо она собиралась каждый раз на работу. «Наряжаешься?» – спрашивала девочка, обнимая сильными руками шею матери и заглядывая в ее голубые глаза, выцветшие после смерти Бориса. «Как ты фронтишь перед своими младенцами? Каждый день душ принимаешь. Наглаженная, начищенная, будто на праздник. А что они понимают?» «Насчет этого они больше нас с тобой понимают. Если вокруг грязно, то протестуют, да еще как, и плачут, и болеют. Поэтому грош цена той акушерки, которая растрепа да грязнуля. Матери в муках и надеждах, рожающие своих детей. Да чего же милы они сердцу Елены Денисовны, особенно трогательны молодые, первородящие, длиннокосые и стриженные, одни в горячем румянце, другие бледненькие, все босые, в коротеньких рубашонках. Кто сказал, что внушение обезболивает роды? Боль остается. Но страх перед нею можно развеять. Оказывается, ее можно легче перенести, если не бояться, а думать о том, что надо помочь ребенку благополучно явиться на свет. Вот молоденькая женщина с тонким носиком и пухлыми губами, выполняя советы врачей, глубоко дышит, поглаживая нежно и осторожно свой высокий живот. Но вдруг вся розовеет, щеки ее становятся пунцовыми, и даже слезы навертываются на глаза. Бросив массаж, забыв о глубоком дыхании, она закрывает лицо мягонькими в ямочках, словно у ребенка, руками. Сильная схватка. «Дыши, дыши глубже!» — напоминает Елена Денисовна, предупреждая возможный срыв. А на крайнем столе, в родильном их пять, роженица сорвалась, закричала. «Поет голосом!» — по-доброму смеясь про себя, акушерка направляется к ней. «Когда что-нибудь неладно, крик не такой. На тот крик летишь со всех ног». Утром работа пошла с прохладцей, а ночь была неспокойная. Роды разрешались одни за другими. Санитарки, сестры, врачи и акушерки, дежурившие в смене, работали с полной нагрузкой, принимая и обмывая младенцев. «Обсыпались ребятишками», — шутила усталая, но довольная Елена Денисовна, присев возле стола в родильном. «У вновь поступивших рожениц обычно болевые схватки, и можно минуточку отдохнуть. Смена побила рекорд и всех новорожденных приняла благополучно. То, что двое чуть не задохнулись, акушерки не брали в расчет. Не без того. Младенцев пошлепали, потормошили, и они заплакали. Громко. Мальчишка тоненьким пронзительным голоском. Девочка». Словом, Елена Денисовна была довольна, хотя устала, но не зря. А иногда ведь и так бывает, что все дежурство протоптишься возле роженец, помогая и уговаривая, а маленькие желанные гости нагрянут на другую смену. Благодушное настроение акушерки нарушилось появлением новой роженицы, которую доставили из приемного отделения на каталке. Роды у нее начались дома почти сутки назад, но родовая деятельность была слабой. Учащенное сердцебиение ребенка говорило о необходимости принимать срочные меры, чтобы ускорить роды. Однако врач не вдруг принял решение. Операционные роддома, большая и малая, подготовлены в любое время дня и ночи. Вызвать дежурного хирурга можно в течение нескольких минут. Но делать кесарево сечение уже поздно. Если же роды затянутся, ребенок задохнется. «Как ни кинь, все клин», — думала Елена Денисовна, сочувственно глядя на крупную женщину крепкого сложения, но с темной отечностью под глазами и лихорадочным румянцем на осунувшемся лице. Оказывается, даже в Москве бывают случаи, когда некому вовремя отправить роженицу в родильный дом. Почувствовав, что ее окружают опытные медицинские работники, роженица ободрилась, взгляд ее засветился надеждой. Всей силой впервые любящей, но уже отцветающей женщины она желала ребенка. Тысячи раз в своих материнских мечтах видела его у себя на руках, теплого, тяжеленького, с пушистыми волосенками, с мягкими ручками, точно перевязанными у запястьев. Она целовала круглые маленькие пятки, крошечные пальчики его ножек, похожие снизу на розовые горошины. Купала, пеленала, кормила грудью стосковавшейся по ротику младенца. Она хотела быть матерью и, наконец-то, становилась ею. «Мне бы мальчика», — сказала она, устремив на Елену Денисовну кроткий измученный взгляд. «И девочку тоже хорошо бы». «Потерпите, дорогая, еще немножко, скоро увидим, кто будет. Первые роды всегда труднее, а у вас еще возраст». «Да, возраст», — роженица вздохнула. «Первый муж пил очень, ушибал меня не раз, а потом и сам расшибся насмерть. Только теперь свет увидела, да вот, не рассчитала срок. Проводила своего Виктора в командировку и чуть не отправилась на тот свет вместе с ребенком. Сестра у меня, акушерка, обещала приехать, и я прождала ее зря в пустой квартире. Ох, еще бы хоть сутки помучилась, только бы родить». Пристально следя за состоянием роженицы, врач и акушерка приняли нужные меры. После этого роды пошли почти нормально, но сердцебиение ребенка в утробе матери вызывало все большую тревогу. Катастрофа становилась неизбежной. «Вот и побили рекорд», — мелькнула мысль у Елены Денисовны. Но еще больше ее волновало другое — горячее желание роженицы стать матерью. Наконец ребенок очутился в руках акушерки, но без дыхания. Без пульса. Бывает, младенец задохнется при родах и является на свет синий. Это легкая степень удушения, она так и называется – синяя. Сердце в таком случае бьется хорошо, и дыхание при энергичных мерах восстанавливается сразу. При более тяжелой степени ребенок весь бледный, дыхания у него тоже нет, а сердце работает чуть-чуть. Это белое удушение. Тут редко помогает опытность врача и акушерки. А сейчас приняли ребенка без всяких признаков жизни. Здесь уже никакие меры не помогут. Правда, в роддоме недавно делались попытки оживления мертворожденных, были даже удачные. Слышала Елена Денисовна и от Ивана Ивановича, что ему приходилось оживлять больных, умиравших на операционном столе. Оказывается, это возможно в течение первых 6 минут после остановки сердца. Сознаться по совести, Елена Денисовна не верила в такие чудеса и не возражала только из уважения к Коржанову. Но мало ли, мог быть во время операции обморок подобной смерти, мог быть в родильном доме случай белого удушения. Но вот она, смерть. Самая настоящая, сковавшая своим холодом руки акушерки. И вдруг в родильном оказался Иван Иванович, похожий на белого слона среди суетящихся женских фигурок. «Вызывали к больному в хирургический корпус и решил попутно заглянуть к вам», сказал он Елене Денисовне, которая, несмотря на свою подавленность, поняла. «Не спешит домой, к Вареньке. Нет, не торопится». «Только что приняли?» спросил он, взглянув на ребенка, немо обвисшего в руках расстроенной акушерки. «Ну-ка, давайте его сюда. Где тут у вас аппаратура Белова?» Санитарка быстро налила теплой воды в ванночку, поставленную на стол у раковины в малой операционной. Елена Денисовна опустила в воду тельце мертворожденного, погрузила его до шейки точно перевязанной ниточкой. Здоровенький какой был бы мальчик! Ей больно смотреть на его кукольно-неподвижные ручки и ножки. Иван Иванович вставляет в горлышко ребенка тонкую резиновую трубку, соединяет ее со шлангом водоструйного отсоса и открывает кран. Вода льется в раковину, а приведенный ею в действие отсос очищает легкие ребенка от набившейся в них слизи. Тогда вместо шланга отсоса к трубке подключают аппарат для искусственного дыхания, почти кустарно сделанный в лаборатории Белова. Два известных физиолога опротестовали на совещании акушеров предложение оживления новорожденных таким методом, заявив, что можно повредить нежные легкие младенцев. И выпуск усовершенствованных аппаратов затормозился. Ну что же, лучше что-нибудь, чем ничего. Практики – народ упорный. Главное – желание и умение действовать. Мехи нагнетают воздух в грудь ребенка для вздоха. Выдох происходит сам собою. Санитарка приносит ампулу для переливания крови, сестра готовит нужные инструменты. Придвигается другой столик, появляются грелки. Прошла минута, другая. Заведующая отделением сухими, в морщинках ловкими руками, еще раз вводит лекарство, заменяющее для младенца струйное нагнетание крови, глюкозу в артерию и кофеин в вену пуповины. Маленькая грудь ритмически поднимается и опускается, но это работает искусственно вводимый воздух. Ни одного самостоятельного вдоха. Елена Денисовна, забыв обо всем на свете, следит за грудной клеткой ребенка и вдруг вздрагивает. Неужели померещилась? Да нет. «Вдох», — произносит она неверным голосом. «Вижу». Иван Иванович сам взволнован не меньше ее. И на лице заведующей отделением появляются бело-красные пятна, совсем как у студентки во время трудного экзамена. Горлышко ребенка снова судорожно напрягается, приподнимая мышцы шеи. Короткий агональный вдох. Чуть спустя такой же вдох, но более резкий и судорожный. А через минуту уже с участием грудной клетки. Дыхание становится глубже. «Ну, что тут?» – тревожно спрашивает заведующая родильным домом профессор Доронина, входя энергичной походкой, высокая, прямая, как юноша-десятиклассник, и, осекшись, тоже замирает у стола. «Неужели...» Иван Иванович молча кивает, прослушивая мокрую грудку младенца, приподнятого из воды на ладонях Елены Денисовны. Сердце уже работает вовсю. Он уступил место Дорониной и продолжал, обращаясь к Елене Денисовне. Еще в глубокой древности ученые говорили, что у смерти трое ворот – мозг, легкие и сердце. Прежде всего выключаются клетки мозга, сознание, потом работа легких, позже останавливается сердце. Сердце умирает последним, а восстанавливается в первую очередь. Но не поздно ли забилось оно? Сколько минут прошло с начала клинической смерти? 4. Елена Денисовна еще раз смотрит на стенные часы. Да, 4 минуты. Будем надеяться. Смелее надо пользоваться методом Белова. Разговорчики о повреждениях легких – ерунда, когда речь идет о самой жизни. Можно действовать осторожнее, но ни одной возможности не следует упускать. Маленький человек начинает шевелить головкой, кривит покрасневшее личико и, наконец, издает слабые, хрипловатые звуки, которые для людей, толпящихся вокруг, звучат лучше самой прекрасной музыки. Это уже подобие речи. Ожили клетки мозга. «Матушка ты моя!» — бормочет Елена Денисовна, любовно придерживая потеплевшего младенца. Вид у нее точно она из парной выскочила. Вся красная, по лицу текут капли пота, а может быть и слезы. Доронина широко улыбается, а заведующая отделение и говорить нечего, просто сияет, ведь это она настаивала применять в родильном доме оживление мертворожденных и уговорила Доронину приобрести нужный аппарат. Конечно, смелее надо действовать в таких случаях. Елена Денисовна под общим наблюдением обмывает уже орущего ребенка, обертывает его горчичником на 2 минуты, потом завертывает в согретые пеленки. Но прежде чем передать эту величайшую драгоценность особому врачу особой детской палаты, где выхаживают самых слабых новорожденных, она показывает его матери. Та еще в слезах тянется посмотреть на 2-жды рожденное дитя и всхлипывает уже от радостного волнения. Ребенка уносят в сопровождении целого почетного караула. «Какие у него глазки!» «Черные глазки, мамаша, черные!» — отвечает Елена Денисовна, которая, как и все, не может сразу войти в обычную колею. Она даже не заметила, когда ушел Иван Иванович, так и не поговорив с нею. Женщина всхлипывает еще громче. Обычное здесь обращение «мамаша» потрясает ее. Но вдруг, перестав плакать, она говорит с гордостью: «Чубчик совсем как у Виктора, только у него, у нашего папки, уже лысина». «Бог даст, доживет и сынок до лысины», — с комической важностью изрекает акушерка. Она опять хлопочет возле роженицы, а сердце ее поет радость. 15-й за смену. «Ладно вам», — обращается она мысленно ко всем людям. «Вы там строите заводы, гидроузлы, самолеты. Но если дело важнее нашего, акушерского, ведь все в мире остановилось бы и застыло, если бы женщины перестали рожать ребят. Было бы пострашнее атомной бомбы. Говорят, чудо, атомная бомба. Провались она совсем. Вот мертворожденного оживили. Это действительно чудо. Какого уважения достоин такой человек, как профессор Белов? А его не хотят признавать. Вот и пойми этих ученых. А сама тоже ведь не верила», — поймала себя Елена Денисовна, но не смутилась. «Мне-то простительно. Просто счастье, что я сюда на работу попала». И снова возникает щемящее сердце мысль об Иване Ивановиче и Варе. Как бы хотелось видеть их счастливыми. У Ивана Ивановича еще и в клинике огорчение. Хотя бы не оказались в комиссии ученые, вроде тех, которые допекали Белова. 33. Дежурство закончилось в 8:30 утра. Но Елена Денисовна вышла из роддома почти в 11. Были тяжелые роды у молоденькой девчонки, сбежавшей от родителей. Выпороть бы за такое следовало, а жалко. И пока роды не закончились благополучно, Елена Денисовна не смогла уйти. «Тяжело, девки, слов нет. А голубчик, который заманил, утек в кусты. Вся жизнь с молоду испорчена. Ну а матери-то каково? Вдруг моя Наташка такой номер отколет?» Елена Денисовна оцепенела на миг от страшной мысли, но вспомнила твердый норов своей паршивки, как иной раз с материнской усмешкой называла про себя подрастающую дочку, и успокоилась. «Нет, Наташка крепкий орешек будет». С крылечка роддома Елена Денисовна взглянула на соседний хирургический корпус, где работал Иван Иванович. Массивное, с колоннами, 3-этажное здание. Как он вовремя заглянул к нам. А ведь просто, ей-богу, просто. Как будто я могу это сделать. Только правда страшно. Не то страшно, что в дураках можно остаться, а осторожность-то какая нужна. И веру надо иметь, и умение. Главное — умение. Да, выходит, не так уж просто. Заключила акушерка. Со стороны глядеть легко, а самому, только подумаешь, душа замирает. Наташа Коробова лежала в хирургическом корпусе, и Елена Денисовна сразу направилась туда. Да, замечательное место работы досталось Елене Хижняк. Все здесь ей нравится. И добротные здания корпусов, и деревья вокруг них, и чугунная ограда, отделяющая территорию больницы от шумной улицы. На кленах и липах, шелестя в листве, порхают, суетятся стайки каких-то кочующих печужек. На крышах степенно воркуют голуби. Воробьи прыгают по дорожкам. Выздоравливающие больные прикармливают птиц. Все-таки развлечение. Конец августа. Еще жарко. Солнце блестит на широченной полосе уличного асфальта, как в реке. Недавно прошли поливочные машины. Улица шумит, зовет Елену Денисовну домой. Но прежде надо зайти к Наташе. Тяжело переступая усталыми ногами, за смену-то натопчешься, Елена Денисовна поднимается на третий этаж хирургического корпуса. Наташа лежит по-прежнему в белой повязке шлеме. Безучастно смотрят в потолок ее подпухшие глаза. «Ах ты, горе!» — думает хижнячиха и осторожно, чтобы не звякнуть чем и не встревожить больную, наводит порядок в ее шкафчике, ставит на полку очередную передачу, кефир и яблоки, купленные в буфете, забирает крохотные кастрюльки, принесенные из дома вчера, почти ничего и не ест. Выходя из палаты, Елена Денисовна носом к носу столкнулась с Лагуновым. Она уже знала о твари, о его приезде, но сейчас так и ахнула. «Голубчик ты мой!» — сказала она, и слезы брызнули из ее глаз. Лагунов молча обнял ее. Приемная мать Вари. Сколько волнующих воспоминаний связано у него с этой женщиной, и сколько горя. Ведь она еще и жена лучшего друга, погибшего на фронте. Лагунов взял у нее сеточку, авоську с посудой, подвел ее к одному из столов в коридоре, где обедали ходячие больные, усадил на стол и сам сел рядом. 11 лет пролетело, дорогая Елена Денисовна. Она взглянула на него, улыбнулась сквозь слезы. «А ты все такой же черный». «Скоро сивой буду. Появляется седина». «А я уже седая. Но волос светлый, и ничего не приметно». «Платоша!» Голос Елены Денисовны задрожал. «Как там был мой-то, Деня-то? Как он скончался, ты видел?» Лицо Лагунова сразу постарело. Между бровей и вокруг сощуренных глаз пролегли морщины. «Я Дениса Антоновича мертвого от санитаров принял, а вот Наташа Коробова видела его перед смертью. Когда он лежал у пулемета и отбивался в одиночку от целой роты фашистов, разговаривала с ним. После она ему гранаты послала с бойцом, которому перевязку сделала. Раненого этого тоже убили. Мы с Коробовым пробрались туда, но просто через несколько минут... Да уже поздно было. Елена Денисовна громко вздохнула, и оба долго молчали. «Платоша, ты приходи к нам домой. Я на квартире у Ивана Ивановича живу. Расскажешь обо всем». «Они меня не приглашали», — угрюмо возразил Лагунов. «Зато я приглашаю. Ты Наташку еще не видел, наверное, не узнаешь». «Выросла. Нынче 8 класс стала ходить. Приходи 5:00. Вместе пообедаем. Ивана Ивановича и Вари не будет. Они с работы прямо на дачу поедут. Сняли нынче дачу. А жить-то там, кроме Мишутки, некому. Все заняты делами в городе. Приходи, посидим, поговорим, а потом проводишь меня. Мне ведь сюда-обратно надо, в ночную смену». «Когда же вы отдыхаете?» – рассеянно спросил Лагунов, думая о чем-то своем. «Сегодня еще ночь отдежурю, и двое суток свободные. Придешь?» «Приду обязательно». Но оставшись один, Лагунов решил, что все-таки неудобно ему идти на квартиру Коржановым. Ведь не звали же. Вдруг домой нагрянут, и получится неудобно. С этой мыслью Лагунов посидел возле Наташи, потом, переговорив с ее лечащим врачом, отправился на почту писать Коробову обстоятельное письмо. С утра он хлопотал о делах рудника и выполнял поручение Таврова, а все остальное время бродил по Москве, ходил в музеи, в кино и театры, просто гулял по улицам. Намерение получить в главке обещанную путевку на курорт забылось. Ни сердце, ни печень, ни ожирение не беспокоили Платона. Он был крепок, как свежий пень сибирской лиственницы. Письмо Коробову писалось долго и трудно, хотя самое тяжелое о неудавшейся операции уже отправлено. «С ума теперь сходит Ваня. Хорошо еще, что Ольга Павловна возится с девочками. Но как дальше будет? Ведь Тавровы ждут прибавления семейства, и Ольга с каждым днем становится грузнее». Неожиданно быстро, что значит авиапочта, пришел ответ от Коробова до востребования. Лагунов взял конверт и сел у стола, чувствуя себя в зале почтового отделения как дома. Оно так и есть. Вся Москва являлась для него родным домом. Водные станции, стадионы, парки радостно распахивались перед ним. И только в один уголок не было ему хода. Туда, где жила Варя. Но и Решетов там живет. Отчего же нельзя Лагунову зайти к знакомому фронтовому хирургу и Елену Денисовну неудобно не навестить? Ведь она хлопочет сейчас, обед готовит, потратилась. Пойду в магазин, куплю какой-нибудь подарок для нее и Наташки на платье. Лагунов отлично помнил крохотную беловолосую девчурку с кудрями, похожими на кисти черемухи. Теперь, конечно, не такая. Ну да, лет 14 уже ей. Наверное, взрослая девчина себя считает. С этой мыслью Лагунов раскрыл конверт и, вынув письмо товарища, еще помедлил над ним. Боялся прочитать. «Дорогой друг Платон», — писал Коробов размашистым почерком. «Что со мной было, когда я получил известие о Наташе? Признаться, я пожалел сначала, что не выполнил один совет насчет госпитализации, но потом подумал, спасибо Ивану Ивановичу за то, что он сумел вовремя остановиться». «Ох, Варя!» – прошептал Лагунов, на минутку прервав чтение письма. «Угораздило тебя, милая, в такой момент критику разводить». «Больно переживаю все Наташины страдания», — писал дальше Коробов. «Так бы и улетел в Москву, но нога опухла, разнесло ее, словно бревно, и сижу на приколе. Да еще у Милочки». «Это которая?» — подумал Лагунов, представив двух совершенно одинаковых девочек. «Коклюш начался. Кашляет, страшное дело, и находиться вместе с Любочкой у Тавровых ей теперь нельзя. На счастье подоспела Платон твоя бабушка с Дона». Тут губы Платона тронула добрая усмешка. Собралась таки. Говорит, не советовали ей ехать. Далеко, мол. Куда, мол, тебе в 70-то лет? А она в ответ. Люди в 70 лет государством управляют. Отчего же я по железной дороге проехать не смогу? Видишь, Платон, шучу сквозь слезы. Зато теперь Милочка со своим коклюшем живет дома. За рудник не беспокойся. Программу перевыполняем. Иван Иванович мне тоже написал. Обещал повторить операцию, как только Наташе станет легче. Придется ждать, ничего не поделаешь. Только перед отъездом на курорт напиши подробно, как она там. Меня не щади. Пока жива Наташа, буду и я жив надеждой на лучшее. Твой неоплатный должник, Иван Коробов. А Варя волнуется да нельзя. Что ее так будоражит? Неужели желание подчинить себе большого человека? Подумал Платон, еще раз прочитав письмо. Он вспомнил расстроенное лицо Вари, ее тихий голос и смелый взгляд, устремленный на мужа. Нет, черт возьми, она в самом деле убеждена в своей правоте. Все-таки большая разница между медицинской сестрой и дипломированным врачом. Какая сила и уверенность выросла в человеке. Но тяжело ей. Лагунов вспомнил, как поспешно она ушла из кабинета Аржанова, похоже, боялась расплакаться, и обжигающее чувство любви и нежность и жалость, от которых задрожало сердце, овладели им. Если бы он знал, где она сейчас, то без раздумья пошел бы к ней, чтобы поговорить и вместе с тем еще раз посмотреть на нее. «Долой курорт! Не ради же развлечения я туда поеду!» — решил он и устремился в магазин покупать Наташке на платье. 34. Елена Денисовна в это время очень нервничала. Ни Иван Иванович, ни Варя не поехали на дачу. Оба явились домой. «Вот тебе на!» — думала расстроенная женщина, хлопоча на кухне. «В какое положение поставила я Платона? И Наташка куда-то запропастилась?» — шептала она так, вздыхая, словно появление дочки могло исправить дело. Вместо Наташки неожиданно приехали с дачи Мишутка и Галина Остаповна, у которой разболелись зубы. Едва втолкнув мальчика в комнату, Решетова поспешила в поликлинику, и Елене Денисовне прибавилось еще забот. С хозяйством она успевала справляться быстро, благодаря удобному городскому устройству. Все под руками, а главное – газ. «Ведь это святой человек, кто газ для кухни приспособил», – сумрачно рассуждала она с собой. «За 10 минут чайник закипает, и ни шума, ни копоти». Иван Иванович и Варя не замечали плохого настроения своей квартирантки. Оба были сердито надуты и этим еще больше расстраивали Елену Денисовну. Только сейчас она поняла, как тяжело пользоваться гостеприимством даже лучших друзей. «Да какой я им друг!» – подумала она, совершенно угнетенная, забыв даже о чудесном случае на ночном дежурстве. «Они люди с высшим образованием. Я средней руки человек, им теперь тяжко, а тут еще мы стесняем, поговорить по душам невозможно». Но супруги совсем не собирались говорить по душам, а отчужденно занимались каждый своим делом. Только один Мишутка чувствовал себя прекрасно и с горящими, как у медвежонка, глазами, бегал, болтал, визжал, громко двигал стульями, шумя за 10 взрослых людей. «Тише ты, оглашенный!» — сказала ему Дуся, которую он чуть не сбил с ног, выкатив из кухни опрокинутый табурет. Елена Денисовна подхватила табурет и тяжелого, точно налитого свинцом мальчишку, и, тащась с ним в кухню, взглядывая на пути и на часы ходики, проворчала: «Ох, горе ты мое луковое!» Она сунула Мишутке конфету из угощения, купленного для Платона, и опять у нее опустились руки. «Скоро придет. А Иван Иванович и Варя никуда не собираются. От обеда отказались, значит, в буфет заглядывали. И теперь один за книгой сидит, другая что-то пишет. И где и как будет принимать своего гостя Елена Денисовна, неизвестно». У нее мелькнула была спасительная мысль о квартире Решетовых, но Григорий Герасимович второй день в командировке, а Галина Остаповна придет не скоро. И Наташка. Купили ей новую школьную форму, а портфель и тетради сама захотела купить. Все здесь же рядом, на Ленинградском проспекте. Давно пора бы вернуться домой. Где шляется паршивка? У Елены Денисовны даже руки зачесались, так ей захотелось отшлепать девчонку. 5:30. Нет, дольше терпеть невозможно, этак и разрыв сердца получить недолго. «Иван Иванович!» — — окликнула хижничиха, входя в комнату и остановилась у порога. «Да?» Хирург рассеянно взглянул на нее из-за страниц книги, и она только теперь увидела, как он осунулся за последнее время. «Вы уж извините меня», — заговорила она, собираясь с мыслями. «Я ведь думала, что вы с Варенькой сегодня на дачу поедете». Он продолжал задумчиво и вопросительно смотреть на нее, и она закончила упавшим голосом. «Я Платона Артемовича пригласила в гости, встретила в больнице, ну и пригласила». Иван Иванович смутился. «Фу, как нескладно получилось. Я сам хотел пригласить его. Спасибо, что позвали вы. Да-да-да». И, обрадованный предлогом избавиться от необходимости сидеть вдвоем с Варей, с живостью встал. «Пойду вина принесу». «Я уже купила». «Вот и хорошо». Иван Иванович выругал себя мысленно за невнимательное отношение к вдове товарища. «Все-таки куплю что-нибудь». На жену он даже не взглянул, будто забыл, что она значила в жизни Платона. Варя, уязвленная этим, но тоже понявшая состояние Елены Денисовны, встала и принялась наводить порядок в комнате, хотя и без того уже все было прибрано. Дверь Вагунову открыл сам Иван Иванович, успевший вернуться из магазина. Заканчивая сервировку стола, Варя и Елена Денисовна слышали, как он боском говорил гостю в передней. «Вы уж извините за то, что я сам вас не пригласил. Я тогда расстроен был ужасно». «Я это видел», — сказал Лагунов, но голос его отчего-то прозвучал неуверенно. «Ты кто?» — зазвенел Мишутка. «Человек», — шутливо ответил Платон. «А что это у тебя?» «Ох, брат, я не знал, что ты дома. Это я Наташе принес». «А зачем ты идешь, когда меня дома нету?» — обиженно спросил мальчик. Варя невольно улыбнулась. Рассмеялся Иван Иванович, раздался громкий смех Лагунова. Похоже, Мишутка понравился Платону. «Да ты очень толковый парень, как я погляжу», — говорил Лагунов. Все еще смеясь, неся на руках вцепившегося в него мальчишку, он первым вошел в комнату, но заметно стушевался, когда возле стола, накрытого к обеду, увидел Варю. Она что-то еще поправляла среди тарелок, рюмок, открытых банок с консервами. «Здравствуйте, Варвара Васильевна», — приветствовал ее Лагунов, держа одной рукой Мишутку, другой — пакет, слишком большой для одного отреза на платье. «Здравствуйте, Платон Артемович. Наш разбойник уже напал на вас?» «Он хороший парень, но я ему подарка не принес». «Ничего», — успокоил гостя Мишутка, быстрым взглядом окидывая все, что было на столе. «Только посади меня рядом с собой». «Что значит дети?» — подумала Елена Денисовна. «Всех сразу выручил наш медвежонок». И она стремительно повернулась к двери, в которую вошла Наташка. В новой форме, конечно. Обновляла, значит. Перед кем хвасталась, вертушка этакая. Лагунов тоже обернулся. Могут же происходить в жизни такие превращения. Вместо двухлетнего колобка оказалась статная девочка-подросток в коричневом платье с белым воротничком, со школьным портфелем в руке под белым манжетом. Любопытно-пытливо смотрели ее широко открытые голубые глаза. «Наташа, это Платон Артемович Лагунов», — сказала мать, и глаза девочки раскрылись еще шире, а курносенькое розовое личико побледнело. «Лагунов! Ведь это он сообщил им о смерти отца! Так вот он какой! Бывший военный комиссар, герой Советского Союза! Стоит себе в самом обычном гражданском костюме. Военного в нем капли нет. И Мишутка уже оседлал его. На руки влез, здоровяк этакий. Платон Артемович Лагунов. Он тоже жил на Каменушке. Он воевал вместе с отцом и схоронил его в Сталинграде». Наташка положила на стол тяжелый портфельчик с тетрадями, молча подошла к Лагунову и подставила ему крутой лоб. Отчего она решила, что он должен поцеловать ее? Лагунов передал пакет Мишутке, освободившейся рукой прижал к груди дочь хижняка и поцеловал ее. Елена Денисовна, глядя на них, вдруг сухо всхлипнула. Не то стон, не то рыдание вырвалось из ее перехваченного горла и торопливо вышла на кухню. «Я знала, что вы все равно когда-нибудь придете к нам», — тихо сказала Наташка. 35. Они еще сидели за столом, когда Ивана Ивановича вызвали в больницу. Он торопливо допил стакан чая, попрощался с Лагуновым, поцеловал сынишку, и вот уже зазвучали по лестнице его быстрые шаги. Ушел. Варя, вся выпрямившись, высоко держа голову, машинально помешивала ложечкой в чашке, прислушиваясь к удалявшимся шагам мужа. Ушел, не сказав ей ни слова. Елена Денисовна тихо заговорила с Лагуновым. Конечно, о хижнике, о последних днях и часах его жизни. Наташка, обняв мать обеими руками и прислонившись к ее плечу, слушала, точно впитывала и полуоткрытым ртом, и глазами, и маленькими ноздрями каждое слово человека, который видел ее отца в день геройской смерти. Но Мишутка, крутившийся возле Лагунова, мешал разговору. Тогда Варя встала, без церемонии стащила сына с колен гостя и, несмотря на его сопротивление, унесла к соседке. «Славный какой товарищ!» – простодушно сказала ей Дуся, сидевшая с модным вышиванием в руках. Крестиком, разноцветными нитками мулине накладывала в пяльцах сплошной ковровый узор для диванной подушки. «Да, это наш старый знакомый», – отозвалась Варя, глядя на волнистую завивку Дуси, которая остреньким носиком как будто подсчитывала свои бесчисленные крестики. Вместе были на фронте. Оно и видно, что боевой. Мишутку сразу завоевал. «Я хочу домой», — заявил мальчик. «Нельзя. Людям надо поговорить, а ты мешаешь». Варя обняла сынишку, припала щекой к его черненькой головке. Тяжело было у нее на сердце. «Нет, дальше так жить невозможно. Надо набраться сил и решить. Последние дни даже Мишутка отстраняется от отца, потому что тот перестал играть с ним. Вот ребенок и вешается на посторонних. То Решетовых мучает, то Платон подвернулся. «Мама, пойдем домой», – требовал Мишутка, запрокинувшись, увидел слезинку на